Видно, Карпович прочитал сомнение на лице Банова и поэтому после очередного глотка сказал: «Что, не веришь?» Банов молчал. «Да я его сам несколько раз видел. Вот как тебя. Когда курьер занят или болеет, я вместо него ему почту ношу, письма, посылки». «А кто ему пишет?» — удивился Банов. «Ведь всем известно, что он умер?» «Не всем», — решительно заявил Карпович. «Крестьяне пишут. Дети, рабочие, они же и посылки шлют. Знаешь, как он любит письма и посылки получать?» «Слушай, а что он там делает? Он что, в заперти где-то сидит, чтобы его никто не видел? Почему в заперти? Он на лугах всегда, на травке сидит и мечтает». «На лугах в Кремле?» Глаза Банова расширились до размеров серебряного полтинника. «В Нижнем Кремле, на подкремлевских лугах. Ну да ты же это не знаешь!» И тут же Карпович спохватил, что уж слишком много рассказывает. «Ты только никому об этом. Да пойдем с тобой по тракту». Банов кинул. «Знаешь, я пойду уже», — занервничал Карпович. «Ты заходи. Обязательно заходи ко мне», — попросил Банов. «Я по вечерам здесь совсем один. Залезем. На крыше посидим. Здесь хорошая крыша. Пока ты...» «Угу», — промычал Карпович. «Запиши мой телефон. На всякий случай. Может, помощь какая будет нужна». В школе было тихо. За окном начинало темнеть, или просто туча нашла.